Глава третья. После обеда Конвей пригласил Приликлу в одну из палат, которая была у него под особым наблюдением. По дороге он продолжал вводить ассистента в курс дела. Госпиталь состоял из 384 уровней, и в нем были тщательно воссозданы условия жизни 68 различных форм разумной жизни, известных Галактической Федерации. Конвей не стремился подавить Приликлу громады госпиталя или хвастать своей работой в столь прославленном учреждении, хотя он был несказанно горд этим. Он не был уверен, что ассистент подготовлен к условиям, в которых ему предстоит работать. Тем временем настенные динамики периодически сообщали о ходе поисков пропавшего СРТТ. Его все еще не нашли, хотя уже неоднократно задерживали ни в чем не повинных прохожих, и все чаще кому-нибудь казалось, что он видел гостя. Совсем было забыв о СРТТ, Конвей теперь все больше беспокоился при мысли о том, что беглец может натворить в детском отделении, а также о том, что могут сделать с ним кое-кто из детенышей. «Если бы только побольше знать о СРТТ». Конвей решил позвонить Омаре. «Мы получили информацию, что СРТТ эволюционировали на планете, имеющей эксцентрическую орбиту», — сказал ему главный психолог. «Геологические, климатические и температурные колебания там настолько велики, что ее обитатели выработали невероятную приспособляемость. До возникновения цивилизации основным способом защиты у жителей этой планеты была особого рода мимикрия, способность наводить страх или копировать внешний вид своих врагов. Постепенно мимикрия сделалась настолько привычной, что СРТТ стали менять свой внешний вид бессознательно. Живут они очень долго. Вот, пожалуй, все, что удалось выяснить из доклада тех, кто открыл эту планету. Известно еще, что эти существа никогда не болеют». «Понятно», — кивнул Конвей. «Кстати, у них есть обычай. При смерти родителя непременно должен присутствовать не старший, а самый младший по возрасту ребенок», — продолжал Омара. «Между родителем и последним из его детей существует весьма сильная эмоциональная связь. Масса и размеры нашего беглеца указывают на то, что он очень молод. Не младенец, но и далеко не взрослая особь». После паузы Омар продолжал. «С точки зрения противопоказаний, метановая секция для нашего беглеца слишком холодна, а радиоактивные палаты слишком горячи. Вряд ли он сунется и в турецкую баню на 18 уровне. Там ему пришлось бы дышать перегретым паром. Зная это, вы теперь можете предположить, где он, скорее всего, может объявиться». «Хорошо бы взглянуть на родителя СРТТ», — сказал Конвей. «Это возможно?» Омара молчал, потом ответил. «Это нелегко сделать. Пациента окружает столько диагностов и специалистов высокого класса. Заходите ко мне после обхода, и я постараюсь что-нибудь сделать». «Спасибо». Конвей отключил связь. Он все еще ощущал беспокойство, связанное с гостем. А раз не удалось поймать беглеца, значит, СРТТ не настолько молод и глуп, чтобы не знать, как открываются люки между секторами. Стараясь заглушить тревогу, Конвей принялся рассказывать Приликле о пациентах, помещенных в следующей палате, и мерах, которые приходится принимать, чтобы с ними управиться. В палате было 28 детенышей фробов, приземистых, на редкость мощных существ, оболочка которых представляла собой подвижную броню. Взрослые фробы из-за своей массивности двигались медленно и были неуклюжи, но малыши могли передвигаться чрезвычайно быстро. В этой палате требовались скафандры высокой защиты. Врачи и сестры входили туда только в случае крайней необходимости. Пациентов для осмотра поднимали с помощью крана под самый потолок, где их анестезировали раньше, чем разжимались захваты. Наркоз вводился длинной и очень крепкой иглой, которую приходилось втыкать в одно из немногих незащищенных мест между задней ногой и животом. «Боюсь, вы переломаете немало игл, прежде чем приспособитесь колоть фробов», — сказал Конвей. «Но не беспокойтесь об этом и не думайте, что вы тем самым причиняете им боль. У этих крошек такие крепкие нервы, что взорвись рядом бомба, они и бровью не поведут». Врачи быстро направились к палате фробов. Казалось, тоненькие ножки Приликлы заполняют все помещение, Однако он умудрился ни разу не задеть Конвея. Конвей уже избавился от ощущения, будто идет по тонкому льду, и больше не боялся дотронуться до ГЛНО, опасаясь, что ассистент рассыплется, стоит его только коснуться. Приликла уже не раз демонстрировал свое умение избегать нежелательных контактов и столкновений, и делал это не без известной грации. «Все-таки человек может работать с кем угодно», — подумал Конвей.